Май 2001 год. Кавказский разлом. Егор Соколов. Летим на дирижабле в сторону Кавказских гор. Сижу, рассматриваю территорию с высоты птичьего полета. Охрененно, скажу я вам. Даже не знаю, как описать свой восторг. Я второй раз на дирижабле летаю. Первый раз полетел, когда к родственникам ездил в новогодние праздники. Там вообще был в шоке. Боялся ли я? Да капец, как было страшно. Потому ничего толком не понял. Я сейчас наслаждаюсь открывшимися видами внизу. Летим мы на практику после окончания первого курса, потом будут каникулы. А осенью снова в школу, точнее в академию. На прохождение практики нас отправили на Кавказ. Всего 20 студентов первого курса. 10 магов стихийного направления, 10 универсалов с лекарями, в том числе артефакторы и травники. Наша компания попали все в одну комнату. Первая остановка будет в Пятигорске. Там нас раскидают по местам предписаний. У нас Юргена, Робера, Аудра и меня конечный пункт Махачкала. Махачкала – это крепость. Достаточно крупная, что-то вроде городка. Так нам сказали. А вообще Кавказская линия обороны – это стена с крепостями Новороссийск, Краснодар, Белореченск, Лабинск, Черкесск, Пятигорск, Нальчик, Назрань, Грозный, Махачкала. То есть с запада на восток. Есть и более мелкие поселения казаков. В дороге почитал путеводитель. Узнал, кто такие казаки. Оказывается, отставные егеря остаются на границе. Заводят семьи и живут здесь, продолжая нести службу. Даже считается, что казаки – отдельные сословия, со своими внутренними законами. Большинство решений принимает казачий круг, а власть империи вынуждена считаться с такими решениями. На основании предписания нас раскидали по должностям в крепости. Юрген – боевой маг. Робер в техническую часть, будет заниматься обслуживанием охранных артефактов и зельями для крепости. Я полевой лекарь, как и Аудра. Наша задача сидеть в лазарете, а временами выходить в рейды с егерями и стражниками пограничной стражи. Так нам объяснили в академии. Кроме нас на Кавказ отправлены группа второго курса и группа третьего курса. Куда их распределили, не знаю. Старшим по практике от Академии летит князь Гагарин. Он проректор и маг-универсал шестого уровня. Вот только князь останется в Пятигорске, где сосредоточена основная власть. Мы будем подчиняться коменданту крепости Махачкала. Что меня радует, там есть море. Я надеюсь, что найдется время искупаться в море. Если, конечно, всякие твари там вдоль берега не лютуют. Сердце мое наполнено энтузиазмом, ведь мне надо вывернуться и попасть на территории разлома, чтобы добыть себе нужных ингредиентов для заклинания по отращиванию конечностей. С собой прихватил несколько старых книг и вырванные листы, что нашла Аудра под шкафами в библиотеке. Буду разбираться с бумагами на месте. Пока летели, Робер успел мне рассказать все, что знал о дирижаблях. Двигаются они за счет вращения пропеллера. Пилот только управляется с разными рулями высоты и воротами в ту или иную сторону. Знакомил меня друг с техническими подробностями. Я только слушал, стараясь не показывать своей дремучести и незнания технических вопросов. Робер говорил что-то про магические двигатели, про наполнители энергии, артефакты, левитации, но я уже дремал, улавливая разговор друга на краю сознания. Летели почти 5 часов, я успел неплохо вздремнуть. На подлете к Пятигорску с высоты полета были видны горы, накрытые белесым туманом. Из опыта охотника за монстрами в прошлой жизни я знал, что в соприкосновении обычный мир и мир тени образуют что-то вроде тумана. Но вот, кажется, мы на границе. Приземление прошло плавно. сели на поле, что находилось внутри крепостной стены. Нас вывели из дирижабля, но с взлетного поля никуда не повели. Раздали сухой паек. Последующие 10 часов мы вынужденно бездельничали. Дирижабль заряжал магические накопители. Часть студентов и стражников, что прибыли на границу, отправились в городскую крепость. Аудра куда-то сходила и вскоре вернулась с новостями. «Мы летим в Махачкалу. Будет короткая остановка в Грозном. Там высадят часть человек. Князь Гагарин останется в Пятигорске. Коменданту крепости Махачкала будет представляться Юрген. Он назначен временно старшим», — скороговоркой оповестила наша подруга. Взлетели ночью. Я не стал терять время зря. Настроился на сон. Проспал посадку в Грозном, а когда под утро подлетели к Махачкале, меня растолкал Робер. После высадки направились на представление коменданту крепости. Крепостной воевода Юрий Борисович Кутузов из княжеского рода Кутузовых, маг воды и льда 5 уровня. Встретил нас комендант в своем штабе. Мы подали предписание и, вытянувшись по стойке смирно, ждали, когда Кутузов определится с местом нашей службы. «Ваше высочество, здесь законы и правила другие, титулований не принято. Обращаются словом «господин» или просто по имени. Не сочтите за попрание чести. Дворяне, казаки, стражники, егеря и маги – все в одной лодке. Некогда ножкой шаркать, особенно если идет прилив, и всякие твари лезут к стене. Если вы считаете такое неприемлемым, я сделаю отметку и отправляйтесь в Пятигорск. Пусть там решают с вами», — обратился комендант к Юргену. «Уверяю вас, что меня не смущает общение без титулов и чинов», — коротко ответил Юрген. «Хорошо. Вы, господин Трагин, поступайте в караул на стенах крепости. Там несут службу стражники. Сотник Иван Яковлевич Машков. Его вы найдете в казармах стражи. С ним и отправляйтесь по дальнейшей службе. Мы усиливаем магами караульные команды, так что там и будете проходить практику», — распорядился Кутузов. Юрген покинул кабинет Кутузова. Как только за ним закрылась дверь, крепостной воевода прочитал наши предписания и поднял свой взгляд на нас троих. «Стажер Робер Люмар, вы поступаете в распоряжение мастера-артефактора Никона Юрьевича Маркова. Найдете его в мастерских, что в северной части крепости. Он определит вас на довольствие. Коротко о ваших задачах. Наша зона ответственности от Малой крепости на западе Хазавюрт и до Каспийска на юго-востоке. Артефакторы поддерживают защитный контур в рабочем состоянии. Более подробно объяснит ваше начальство на время вашей практики», — распорядился занятостью Робера воевода. Робер покинул кабинет Кутузова. После его ухода воевода еще раз просмотрел наши предписания и личные дела. Чего-то хмыкнул. Но я не понял, что он там прочитал в личном деле, вызвав у него ухмылку. «Теперь с вами, Аудра Будке. Поступайте в распоряжение лазарета, как и вы, Егор Соколов. Будке, вы служите в лазарете и в мастерской зелий. В случае прилива поднимайтесь на стену. Хорошо, что умеете обращаться с луком. Лишним не будет. Основная задача – лечить раненых. Ты, Егор, также поступаешь в распоряжение лазарета. Начальником там мастер-лекарь Ольга Федоровна Ашанина. Кроме этого, Соколов, поступаешь в команду полевых лекарей. У нас там потери. Лекарей не хватает. При надобности будешь уходить в рейд с егерями. При отсутствии надобности несешь службу в лазарете. Вопросы есть?» «Я, между прочим, уже бывал в прорывах, так что могу также ходить полевым лекарем». Аудра решила показать свой неуемный характер, чтобы напроситься на боевые походы. «Девочка, показывать гонор будешь в родовом имении. Здесь все выполняют мои приказы. Повторять не стану, заруби себе на носу», — — строго произнес Кутузов. Аудра промолчала, осознав, что нарываться здесь не принято. Можно и наказание получить. Мы ответили «есть» и пошли искать главного лекаря крепости. По дороге подружка возмущалась от дискриминации по половому признаку. Но я ее разговор не поддержал. Помню, как она впала в шок в прорыве. А здесь, на границе, такое может привести к фатальному финишу. Ольга Ашанина оказалась женщиной 35 лет, вполне симпатичной. Дворянка, а как маг, имеет 5-й уровень. Я в очередной раз подумал, что мой метод раскрутки дара очень эффективен и в этом мире, о нем ничего не знают. Ашанина с добрым взглядом и спокойным голосом мне понравилась. Нас поставили на довольствие, определили на житье в жилые комнаты при лазарете. Далеко на работу ходить не надо. Мы расположились в кабинете Ашаниной, где она нас начала знакомить с работой, которую предстоит выполнять. «Обращаться можете ко мне по имени-отчеству. Лекарей у нас не хватает. Достаточно часто приходится посещать малые крепости или станицы казаков. Они расположены с внутренней стороны оборонительного рубежа. Я сама заканчивала Императорскую академию магии, так что знаю, учат там хорошо. Вам будут давать в сопровождении егеря или стражников на выход. У тебя, Егор, дополнительные выходы в сумерки с командами егерей в качестве полевого лекаря». «В сумерки?» – переспросил я. «Ах, да, вы же первый раз на границе. Здесь аномальные зоны называют сумерки, ну и, соответственно, монстры сумеречные. Не так, как в Империи. Там все привыкли называть зоны тенью. Привыкайте. Здесь на границе все по-другому. Даже отношения людей другие. Если выходов в рейды нет, то ты, Егор, так же, как все, занимаешься лечением при лазарете или выхода в малые крепости и станицы», — инструктировала нас мастер-лекарь. «При лазарете есть возможность практиковаться по варке зелий или с артефактами поработать, кроме лечения?» — решил уточнить я. «Насчет зелий просто. При лазарете есть лаборатория. Мы многие препараты готовим сами, в том числе на продажу. Практиковать зелье варенье у вас будет возможность. Что касается артефактов, то надо будет договариваться с мастером Никоном Марковым. Он не откажется от лишних рук, насколько я его знаю. Сейчас идите. Сестра-хозяйка вам покажет комнаты и выдаст постельное белье и прочие вещи. Сегодня устраивайтесь, а завтра на службу». Ашанина нас отпустила обустраиваться. Любопытный момент. Здесь зону теневой энергии называют сумерками. В прошлом моем мире такого не было. Завтра начнутся трудовые будни. Май 2001 год. Крепость Махачкала. Полевой лагерь. Комнаты нам достались одиночные, но дюжи маленькие. Кровать, тумбочка, небольшой столик, стул и шкаф. В общем, особо не развернешься. Но, как я понял, здесь даже воевода крепости живет в стесненных условиях. Всего 2 комнаты, а он княжеского рода. Медсестры вообще живут в комнатах по 10 человек. Обязанности медсестер выполняют женщины из простого народа. Как правило, жены стражников или казачки. С внутренней стороны рубежа есть станицы. Из казачьих родов приходят женщины на работу. Платят медсестрам вполне прилично. Например, вдова из казачек с 3 детьми вполне обеспечивает свою семью. Мой рабочий день начался с того, что меня послали в казачью станицу на 2 дня вести прием больных станичников. Через 2 дня меня сменит Аудра. Ольга Ашанина по опыту знала, какие могут понадобиться зелья. Нагрузили мне сумку-артефакт с теневым пространством. Так что потом я не обливался, пока топал до станицы. Да и недалеко, от крепости 5 км. В самой станице отдельный домик для лекаря и помощницы из казачек, что выполняет роль местной медсестры. Медсестер здесь называют травницами. Моя помощница на сегодня Варвара Семеновна Брагина. Ее муж егерь, служит в крепости, а она закончила курсы, теперь работает медсестрой. Встретила меня Брагина хорошо, простая и добрая женщина. Угостила пирогами, что настряпала с утра. «Мне вчера сообщили, что сегодня лекаря пришлют из новеньких, вот решила вас угостить, Егор Тимофеевич», — хлопотала казачка, подливая мне в бокал козьего молока. «Благодарю, Варвара. Когда пойдут больные, сообщили об осмотре лекарем». «После обеда потянутся, Егор Тимофеевич. Сегодня утром я казачек до хуторов отправила, так что пойдет народ». Получилось, что до обеда свободное время. Я разложил по шкафам зелья и артефакты для лечения, что принес с собой. Дал пояснение по каждому применению Варваре. В отсутствие лекаря она сама пользует больных без тяжелых заболеваний. По ходу расспрашивал о местных нравах и жизни людей в приграничье. Незаметно навели порядок в домике лекаря. Мы уже начали собираться на обед, как прибежала старшая дочка Варвары. Русоволосая девушка 15 лет. Вбежала в лазарет. Лазарет. Небольшая военная больница. Медпункт. С испуганным лицом. «Мама, Мирон ногу повредил, упал с сарая. Говорил я ему, не лазь на сарайку, так ведь не слушает». С порога зашумела Марья. Дочка Варвара, увидев меня, сразу смутилась. Щеки покрылись румянцем. «Да не ори ты, как оглашенная!» — строго прикрикнула Варвара на свою дочь. Оглянулась на меня с вопросом и тревогой в глазах. «Варвара, вы меня, кажется, на обед приглашали. Давайте вместе пойдем и посмотрим, что там у вашего сына с ногой», — предложил я. Варвара захлопотала, отослав дочь Марью домой с наказом готовиться к обеду. Мы двинулись вслед за девочкой, прикрыв лазарет и оставив табличку с надписью «Обед». Дом Варвары Брагиной стоял недалеко, в 3 минутах ходьбы. Вошли во двор. Я сразу увидел юношу чуть моложе Марьи и пацана-дошкольника, который сидел на низкой скамейке и морщился от боли. Это были сыновья Варвары, постарше Антона, виновник переполоха Мирон. Я присел на корточки возле Мирона, осмотрел ногу с помощью истинного зрения. Действительно, случился перелом малоберцовой кости и трещина на берцовой кости левой ноги. «Ничего, сейчас поправим. Ну что, малой, готов потерпеть?» — обратился я к Мирону. «Конечно, я ж сын егеря. Не пристало мне слезы лить, словно я баба», — сразу захорохорился мальчишка. «С моим 3-м уровнем вполне возможно залечить такой перелом. Я велел принести 2 дощечки, чтобы наложить шину». «Наложить шину. Иммобилизация. Создать неподвижность поврежденной части тела с помощью подручных средств или готовых медицинских транспортных шин». На участок перелома. Старший сын Варвары принес 2 аккуратные дощечки. Я приложил на место повреждения и выправил сломанную кость. Обмотали бинтом, потом я приступил к лечению. Мысленно прочитал заклинание и направил магическую энергию на перелом, присматривая в истинном зрении, как срастается кость. Потратил почти 1/3 своего объема магии. «Ну вот и отлично. 2-3 дней не прыгать, не скакать. Варвара, для профилактики возьмешь в лазарете артефакт, я покажу какой. Завтра приложите сами 20 минут. Беспокоиться больше не о чем», — дал я распоряжение Варваре. «Ой, Егор Тимофеевич, молиться за вас буду всем богам, каких знаю, за всю семью вашу и за ваш род», — начала благодарить Варвара, даже поклонилась. Но я отмахнулся. Перелом, по сути, простой. Вот если бы был открытый, тогда бы пришлось тащить мальчишку в крепость. Для такого лечения нужен 4-й уровень лекаря. А есть такой у меня или нет, не знаю. Ядро моего дара растет. Я за этим каждый день наблюдаю, когда медитирую. В общем, прошли в избу, где Марья уже накрывала на стол. Еда у казачьей семьи простая, но сытная. Жареная картошка с мясом, огурцы, помидоры, лук и зелень с огорода. Хлеб Варвара выпекает сама. На питье квас. Наелся я досыта, вышел во двор передохнуть после обеда. Сейчас мой организм активно восполняет магический объем, а берется такая энергия из жизненных сил, от еды и от отдыха. Вышла Варвара из дома. «Егор Тимофеевич, я пойду в лазарет, вдруг кто придет. Если пустячные болезни, то сама выдам зелий, а вы отдохните после еды», — обратилась ко мне моя помощница на ближайшие 2 дня. Я кивнул головой. «По-хорошему, мне не помешает вздремнуть часик. Тогда силы дара восполнятся быстрее». Присмотрел телегу под навесом, пошел туда и в тенечке решил подремать, попросив Антона и Марью разбудить меня через час. Проснулся я от того, что кто-то рядом спорил, но шепотом. Прислушался, а это Марья с братом Антоном спорит. «Господин лекарь мне велел его разбудить, а ты иди бабьими делами по дому займись», — так сердито шептал Антон. «Мам, тебе что сказала? Чтоб ты воды в бочке на огороде натаскал, большой котел почистил, доски рубанком постругал. Бать вернется со службы, будете в курятнике загородку менять. А господина лекаря я сама разбужу, без сопливых в бане скользко», — сердито шипела на брата Марья. «Ну и дурында ты, Машка. Думаешь, понравится господину лекарю? Хрен у тебя что получится. Маменька сказала, что он наследник рода, аристократ. У него таких, как ты, в академиях табун девок. Так что не старайся и задом своим не верти. Лучше иди вышивкой займись», — тихим голосом отбрюхивался Антон. Окончание перебранки брата с сестрой я ждать не стал. Истинным зрением проверил свой дар, объем почти весь заполнился. Вот что значит хорошо и вкусно поесть, а потом поспать. Я сел на телеге, Марья с Антоном сразу замолчали, увидев, что я проснулся. Поблагодарив их за то, что вовремя меня разбудили, я умылся из бочки с водой и отправился в лазарет. Здесь уже собирался народ. Варвара молодец, вела прием, давая зелье больным. У кого не было ничего серьезного, проще мне магией лечить, чтобы зря не тратить зелье, чем я и занялся. До вечера осмотрел и оказал помощь всем, кто пришли в этот день. В лазарете есть комната, где можно вполне прилично переночевать. Я бы сказал, что комнатка ничуть не хуже, нежели моя в крепости. Ужинать меня уговорила Варвара у них в доме. Я не стал отказываться. Когда пришли в дом Брагиных, я увидел мужчину лет за 40. Крепко сложен, волосы и усы темные, но с проседью. Мужчина что-то ремонтировал по хозяйству. Ему помогал Антон. Мирон сидел на чурбаке и молотком выпрямлял старые гвозди. «Все верно. Зачем выбрасывать, если можно пустить в дело?» Мужа Варвары звали Романом. Он служил егерем в крепости. В подчинении у него 10 бойцов. В общем, Роман десятник. Среднего роста, крепко сложенная фигура, взгляд острый, изучающий. Как я понял, Роман в молодости закончил школу егерей. Десятником стал лет 5 назад. Служит здесь, на Кавказе. Здесь же познакомился с Варварой, тоже дочерью егеря. Женился, да так и остался в крепости. Землю они не пашут, но свое небольшое хозяйство держат. Семья дружная. Антон мечтает, как отец, поступить в школу егерей, а потом служить на границе. Ничего особенного в этом нет. У казаков все мальчишки идут либо в егеря, либо в пограничную стражу. За ужином разговорились с Романом. Ему понравилось то, что я с уважением отношусь к егерям. «А чего мне задаваться? У нас в роду есть родовые охотники. Добывают ингредиенты для наших лабораторий. Я и сам не прочь поохотиться на монстров и разных тварей. Разделывать туши меня научили. Правильно убивать тоже». «Егор Тимофеевич, так ты стрельбой из лука владеешь?» Роман продолжал называть меня по имени-отчеству. «Оно и понятно. Он простолюдин, а я титулованный баронет». Я достал из рюкзака свой лук. За последние полгода я хорошо разобрался в его применении. Те места, где оставлены клейма мастера, я замотал тонкой кожей. Не стоит смущать людей ненужной, на мой взгляд, информацией для них. Более того, методом экспериментов и проб я выяснил, что при нанесении рунных знаков на обыкновенную стрелу получается совсем другой выстрел. Лук наполняет энергией такие стрелы. Они летят дальше, выстрел мощнее и точнее. Даже пробивается тонкая сталь. Роман долго вертел лук в своих руках. Делал это осторожно, будто боялся повредить оружие. Но я-то знаю, что таким луком можно парировать удар шпаги или меча. «Знатная вещь. Такое, наверное, целое состояние стоит. Никак не меньше», — восхитился Роман. «Недешевое оружие, тут соглашусь, но полезное. Я уже опробовал на теневых крокодилах и теневых волках. Очень хорошо пробивает им головы и шкуру». «Теневые? А, понял, здесь так не говорят. Сумеречные твари, так принято выражаться». Роман усмехнулся. «Было похоже, что он мне не поверил». Тогда я объяснил, как правильно разделывать такие туши, а главное, как правильно грохнуть монстра, чтобы его органы не пропали. Сразу заметил, что Роман оценил мои познания. «Все верно, именно так. Кто научил? Егор Тимофеевич». «Я же тебе говорю, что у нас в роду своя команда из егерей, только я их называю охотниками. Не просто служат, а входят в наш род, как вассалы, с вытекающими привилегиями. Таких на службу забирать нельзя, закон не позволяет. Дети в их семьях получают протекцию при поступлении в какие-либо школы. В общем, плюсы есть». Я даже улыбнулся от того, как внимательно слушал меня Роман и Варвара. «Тебя, Егор Тимофеевич, лекарем направили к нам в крепость, а у нас вот полевых лекарей не хватает, чтобы в рейд выходить. Я в прошлый рейд без лекаря ходил со своим десятком. Слава богам, обошлось. Но бывает, что без лекаря не донести раненого». «Роман, так меня именно полевым и определили. Сюда направили, раз рейдов пока нет, вот 2 дня буду здесь у вас. Потом меня девушка сменит. А у Драбудки? Она, кстати, хороший лекарь. Уровень не ниже моего». Вновь засмеялся я, сообщая Роману, кем буду проходить практику. За вечер хорошо поговорили. Я многое узнал о жизни и быте казачества. Законы здесь суровые. На стену встают все во времена приливов, когда монстры идут большими стаями. Стрельбе из лука учат всех, независимо мальчик или девочка. Ничего не поделаешь. Процесс выживания. Хочешь быть живым и здоровым – учись защищаться. Иначе твари сожрут и не подавятся. Второй мой день дежурства ничем примечательным не отличился. Вывихи, небольшие раны, порезы, простуда и прочая мелочь. Мы даже зелья не применяли. Я все залечивал заклинаниями и магической энергией. Нога у Мирона зажила. Я посоветовал пока не напрягать конечность, хотя бы пару дней. На третий день пришла Аудра в сопровождении 2 стражников. Я передал ей дела, коротко рассказал об обязанностях. Она мне поведала, что в эти дни дежурила в госпитале крепости. Ничего примечательного. Пожелав подруге поменьше больных, я со стражниками отправился в крепость. Интерлюдия. Тульская губерния. Княжеский род Медведевых. С утра в имении Медведевых переполох. Прибыли судебные приставы имперского суда. старшим судебной команды барон Войцех Патрикович Каховский. С ним прибыли приставы для описания имущества и взвод стражников из Тулы. Глава рода Аристарх Медведев вынужден был принять Каховского в своем кабинете, где ему предъявили приговор суда и предписание, которое непременно придется выполнить. Князь Аристарх Медведев еле сдерживал свой гнев, зато старший судебный пристав излучал спокойствие и уверенность. «Князь, из Боярской думы предписание. Вы получили отставку, более занимать государственные посты не сможете. По приговору суда на вас наложен штраф по 100 000 монет. За каждый сфальсифицированный случай по службе на границе. Доказаны 10 случаев дачи взятки. Итого, лично на вас наложен штраф 1 000 000 золотых монет», – спокойно вещал Каховский. «Я написал протест на имя императора. Я это так не оставлю. В ближайшие дни приговор суда отменят. Вне всяких сомнений», – горячился глава рода Медведевых. «Ах, да, я привез отказ на ваше прошение. Скажу откровенно, зря вы стали бузить. Такое поведение только расстроило императора. По вам вышел высочайший указ о лишении княжеского титула. Теперь вы и ваш род простые дворяне. А будете продолжать упорствовать, ну или того хуже, бунтовать, то я вашей судьбе и судьбе ваших родных не завидую». «Я обращусь в совет аристократов империи, так и знайте», – вновь горячился Медведев, хотя лицо его побледнело от новостей. «Ваше право, господин Медведев. Итак, я продолжу. Кроме себя вы откупали своих сыновей. Штраф за них составит 1 400 000 монет. Ваше имущество арестовано до выплаты штрафа. Банковские счета заблокированы. Кроме этого, за участие в составе преступной группы на ваш род наложен штраф в размере 6 000 000 золотом. Все контракты, что были заключены между вашим родом и государственными службами, аннулированы. На уплату штрафа дается 10 дней. При неуплате вышеозначенных штрафов ваше имущество начнут распродавать, чтобы погасить задолженность в казну империи. Далее вы сами отправляетесь на границу с кочевьями орков в должности командира отряда магов». «Да как же так? Я же княжеского рода, мне минимум положены должности командира полка или коменданта крепости!» — вновь начал возмущаться Медведев, прервав пристава. «Вы больше не князь, в том решении императора. А я вам по-хорошему советую, не поднимайте шум. Иначе вы поедете на границу в качестве рядового мага-стража. С вашего позволения продолжу. Ваши сыновья отправляются рядовыми магами-стража на Кавказ, в отдаленные крепости. Срок вашей службы 5 лет, как и ваших сыновей, по прошествии которых вы сможете подать прошение на Верховный суд о замене наказания. И говорите спасибо тем аристократам, что заступились перед вами у императора. Некоторым участникам этого громкого дела будут вынесены смертные приговоры, точнее, сжигание на костре. Дела уже переданы в Инквизицию. И еще одна просьба. Не препятствуйте нашим сотрудникам вести перепись ваших активов». Закончив свою речь и передав бумаги, Каховский покинул кабинет. Поздно вечером, когда судебные приставы покинули имение Медведевых, глава рода собрал своих сыновей в своем кабинете. Здесь же присутствовали 2 жены главы рода и жена старшего сына. Все уже знали, что произошло. Более того, Аристарх Медведев дал почитать предписание и решение суда, а также высочайшее решение о лишении рода Медведевых княжеского титула. Женщины тут же принялись рыдать. Аристарх Петрович морщился, дожидаясь, когда женская половина рода успокоится. Наконец он заговорил, дождавшись тишины. «Родовое имение не подлежит аресту, уже хорошо, так что дом у нас никто не отнимет. Работа всего бизнеса парализована. Заблокировали все наши счета. Наложат арест и на товар в том числе. Но мы можем успеть кое-что продать. Надо предложить Соколовым вернуть их в госпиталь, что мы выкупили в прошлом году. Реальную сумму сможем набрать 5 миллионов. Есть такое количество монет в нашей казне. Придется продавать быстро и за полцены. Нам надо набрать еще 2,5 миллиона, пока не оформлен арест. У нас всего 10 дней». Хмуро вещал глава рода Медведевых. «Аристарх, ты оставишь нас совсем без средств. Нельзя выгребать всю родовую казну. Что мы будем делать? От нас побегут все слуги. Мы разорены!» Вновь запричитала старшая жена главы рода. «Заткнись, дура. Пойдешь работать лекарем. Благо у тебя 3-й уровень есть. Ведь ты заканчивал школу в Париже. Придется вспомнить все свои знания. Не выплатим штрафы в срок, потеряешь все. Шутки закончились», — ярился старший Медведев. «Отец может предложить лес Соколову. Как ветеран границ, он сможет взять кредит в имперском банке. Тогда не придется продавать недвижимость. Как минимум что-то останется». Глава рода посмотрел на старшего сына, который сделал это предложение. Надо заметить, что предложение дельное. Соколовым имело смысл поговорить. В последнее время у рода Соколовых дела пошли в гору. «Съезди в Калугу на переговоры. Предложи все магазины в Калуге и оружейные магазины в Москве. Лес продавать нельзя. Мы не можем растрясать имение. А лес как раз часть имения. Прямо завтра же поезжай в Калугу, потом позвони. Как настроен старший Соколов?» — велел старшему сыну Аристарх Петрович. «А что, нам действительно надо ехать на границу?» — капризно спросил младший сын Федор. Аристарх Петрович со злостью посмотрел на младшего сына. Вырос балбесом. Кроме пьянок и гулянок ничем не интересуется. «Да, Роман, придется ехать на границу и там служить. Наконец-то ты сможешь понять, что кроме баб, ресторанов и друзей есть еще и служба империи. Одно радует, что нас наказали на определенный срок. Через 5 лет я смогу подать прошение о помиловании. Может, и титул вернут», — горестно произнес глава рода Медведевых. После того, как остался один, Аристарх Петрович ввел себя в медитацию и успокоился. Он взял свой блокнот и накидал вопросы, на которые сам же постарался ответить. Потом сделал несколько звонков нужным людям, которые были в оппозиции императора. Ему дали простой совет – затаиться, решить свои вопросы и выезжать на границу. А через некоторое время он сможет связаться вновь, тогда они рассмотрят его участие в планах оппозиции. Под конец разговора настроение главы рода Медведевых улучшилось. «Главное не щелкать клювом на границе. Как-никак я маг 5-го уровня, а это кое-что значит. Заодно смогу практиковать свой дар. Глядишь, за 2 лет подниму уровень», — пробормотал Медведев себе под нос. Кабинет Аристарх Медведев покидал в нормальном состоянии духа. Он зловеще улыбнулся, понимая, что свои беды он выместит в будущем на своих недоброжелателях. Июнь 2001 год. Крепость Махачкала, Егор Соколов. «После работы в станице я хотел отоспаться, но куда там? Пришла наша начальница, старший лекарь крепости Ольга Федоровна Ашанина. Она направлялась в госпиталь, вот и заглянула ко мне в комнату. «Давай, Егор, собирайся. Прибыли 2 отряда егерей, принесли раненых, надо поработать». «Хорошо, Ольга Федоровна, дайте мне 2 минут, и я на месте», — быстро ответил я, начав одеваться. У егерей оторванных конечностей не было, но рваных и резаных ран достаточно. у меня появилась возможность наблюдать, как работает лекарь с высоким уровнем. У Ашаниной пятый, лечит быстро. Некоторые раны в течение минуты закрываются. Здорово. Хорошо, что я попал в тело, у которого направление именно лекарь. Я тоже приступил к работе. Начальница велела лечить более легкие раны, что я и делал. К обеду обработали всех болезных. Сходив на обед, я решил прогуляться до казармы егерей. Поспрашивать, во что они такое вляпались. У казарм встретил Романа Брагина. «Здорово, Егор. Ты по вызову? Лечить кого-то?» «Да нет. Хотел узнать, во что вляпались ваши егеря?» Ответил я. «Понял. Так об этом и я могу тебе рассказать. Поступил заказ из столицы. Нужны органы тварей. По классу наиболее сильные, ну или опасные. Сегодня на рассвете два отряда по 7 бойцов отправились, но напоролись на прайд сумеречных львов. Еле отбились. Хорошо, что никто не погиб. Однако заказ никто не отменял. Наверное, после обеда я со своим десятком выйду». «Роман, меня с собой возьмешь? У меня особой работы нет, у Ашаниной отпрошусь, ведь вам нужен полевой лекарь». «Лекарь, безусловно, не помешает. Ладно, сам зайду и у Ольги Федоровны спрошу на предмет включить тебя в группу», — согласился Роман Брагин. «Я, если что, буду в госпитале, хотя нет, прогуляюсь до мастерской, стрелы для себя подготовлю», — сообщил я место своего нахождения в ближайшие 2 часа. «А чего их готовить? У нас мастера нормальные, кривых стрел не делают, но лады. Забегу туда и тебе сообщу», — кивнул Роман и двинулся в сторону штаба крепости. Я же направился в мастерские. С местными мастерами я также успел познакомиться. Вполне адекватные мужики. Войдя на территорию мастерских, направился в цех, где изготавливают древки для стрел. У верстака работал подмастерье Леонид Макаров. «Лень, разрешишь поработать над стрелами? Для себя хочу зачаровать», — спросил я у парня. «Там в ящике у входа готовые лежат. Оттуда набери. Егор, к тебе еще не приставали егеря, чтобы ты для них на стрелы чары накладывал?» — спросил Леонид у меня. Обращаться ко мне просто по имени я разрешил сам. Подумал, мне с этими людьми жить и контактировать. Так что нечего из себя аристократическую цацу. Цаца – жаргонизм, неодобрительное. Тот, кто важничает, требует к себе слишком много внимания, доставляет много хлопот и забот. Строить. «Нет, не обращались. Насколько я знаю, в крепость поступают зачарованные стрелы на огонь и лед». «Понятно, что поступает, но я же вижу, что ты другие делаешь. Символы руны игольчатым резцом царапаешь. Явно секрет какой-то». Леонид отвлекся от работы, повернувшись ко мне. «Ты прав, секрет рода. Извини, рассказать не могу, но сделать вполне. У меня как минимум час есть. Штук 50 сделаю оглушающих, потом раздашь егерям, если спросят», — пообещал я. Я сделал почти 1000 стрел и сел наносить символы рун на стрелы, чтобы они наполнялись от энергии лука. «А это что такое делаешь?» — подошел ко мне любопытный Леня. «Для этих стрел специальный лук нужен, такой, как у меня или подобный. На простых или композитных луках и эффекта нужного не будет. Артефакт требуется», — в общих чертах пояснил я. В мастерских провозился час. Роман застал меня за работой. «Ашанина разрешила. Сказала, что тебе на дежурство через 2 дня. А вообще-то ты по боевому расписанию полевой лекарь. Так что идем вместе. Через 1/2 часа подтягивайся к подъемнику. Не забудь запас продуктов взять на сутки», — напомнил мне Роман о запасах. Я заскочил в столовую, взял 2 фляги, по 1 литру козьего молока, сыра, ветчины и лепешек. Хранение в теневой пустоте получше, чем в холодильнике. Кстати, тоже новое слово для меня. от артефактов намораживают шкаф и называют его холодильником. После столовой заскочил в свою комнату и переоделся. Облачился в костюм из кожи сумеречного змея, взял в запас зелий, артефакты защиты и дополнительное хранилище магии. Время поджимало. Я бегом отправился на стену. Там подъемник, с помощью которого опускают или поднимают бойцов. Во внешнюю сторону никаких ворот нет. Десяток во главе с Романом меня уже ждали. Стражники спустили нас вниз со стены, пожелав нам удачной охоты. Ну вот и сбылась мечта дурака. Бывший охотник за монстрами вновь в своей среде. Чувствую подъем настроения.